Глава 7. Мэгги. Я не знаю, во сколько просыпаюсь, потому что еще несколько месяцев назад Нина лишила меня возможности следить за временем. Забрала старые наручные часы и массивный хронометр в виде золотой кареты, когда-то принадлежавшей моей матери, а потом перешедшей мне по наследству. К слову, моей сестре Дженнифер достались фарфоровые статуэтки. Он стоял у меня в спальне на комоде, а однажды вечером, когда я вернулась из ванны, просто исчез, и Нина даже не потрудилась дать объяснение. Встаю не сразу. Ночь выдалась утомительной. Привычное вечернее чтение из единственного удовольствия превратилось в муку. Одной рукой приходилось держать книгу, а другой — прижимать сломанные очки. Пружина, которую я достала из матраса, исчезла с прикроватной тумбочки. И я корила себя за неосмотрительность. Надо было лучше прятать. Наверняка Нина решила наказать меня за своеволие, лишив последней оставшейся радости — чтение. Не спасает даже снотворное. Раньше, приняв таблетку, я сразу отключалась. Однако с годами организм привык, и теперь этот препарат на меня не действует. К тому же, как минимум 2 раза за ночь я встаю, чтобы помочиться в ведро в углу. И уснуть потом — большая удача. Когда я сажусь, цепь, прикованная к щиколотке, гремит о половице. Железо ударяется о голень, и я не могу сдержать проклятия. На ногах, пестреющих разноцветными гематомами, появится очередной свежий синяк. Чёртовы кандалы. Конечно, за годы я к ним привыкла, но все равно иногда забываюсь. Потирая ушибленное место, медленно перекидываю обе ноги через край кровати и ощущаю пальцами ног прохладный деревянный пол. Шаркаю к окну, чтобы заступить на свой наблюдательный пост. Уж лучше жить в вороньем гнезде и обозревать окрестности с высоты, чем гнить в подвале, как червь под землей. В первый же день, когда я здесь проснулась, Нина сообщила, что стекло удара прочное и звуконепроницаемое, будто я могла добраться до него через плотные ставни. Сколько я ни старалась, ни стул, ни лампа не оставили на их поверхности ни одной царапины. Встаю, чтобы привести себя в порядок. Протираю лицо и тело влажными салфетками из полупустой пачки. После вчерашней ванны от кожи до сих пор пахнет апельсинами. Ненавижу цитрусовые запахи. Но они лучше, чем ничего. Снимаю ночнушку и достаю из шкафа розово-красное платье в цветочек. Трусы не ношу. Равно как колготки и брюки. Цепь не позволяет. Вся моя нынешняя одежда либо натягивается через голову, либо обертывается вокруг талии. Между тем в шкафу полно старых нарядов, которыми теперь интересуется Моль, а не я. Уверена, Нина оставила их как едкое напоминание о прошлом. Вместе с туфлями на каблуках, шалями, перчатками и пальто. Сейчас в моем гардеробе 7 комплектов, по одному на каждый день недели. В пятницу я оставляю аккуратную стопку грязного белья за дверью и через день получаю его обратно, выстиранное и выглаженное. Все как в отеле, только съехать нельзя. На стене под самым потолком висит фотография моего мужа Алистера, наклеенная прямо на обои. Он улыбается в камеру. Когда я впервые здесь оказалась, не могла отделаться от ощущения, будто он за мной следит. Ненавижу такую назойливость. И его самого ненавижу. Однако длина цепи не позволяет добраться до фотокарточки. В первый же день я плеснула в нее апельсиновым соком, но она лишь немного пожелтела, приобретя оттенок сепии, словно была сделана 100 лет назад. Собственно, в памяти наш брак ощущается столь же далеким. Накрываю стульчак полотенцем, чтобы приглушить запах вчерашних нечистот. Нина опорожняет ведро раз в два дня. Я уже привыкла. Как-то в самом начале я разозлилась и попыталась выплеснуть содержимое на нее, но запнулась о цепь, потеряла равновесие и залила пол. Нина хохотала до слез, а потом заявила, что ночевать мне придется с этой лужей. Тряпку и моющее средство она принесла лишь на следующий день. Раньше она оставляла мне баллончик со освежителем воздуха, пока однажды я не попыталась ослепить ее, распылив едкую струю прямо в глаза. В последний момент ей чудом удалось увернуться. Теперь она приносит мне освежители воздуха для автомобилей, естественно, с запахом апельсинов. У нее есть две цепи разной длины, чтобы все время держать меня на привязи. Я не знаю точно, из какого металла они сделаны, но он явно очень прочный. Я много раз пыталась сломать или разбить звенья, все впустую. Цепь крепится к ободу, закрепленному у меня на лодыжке с помощью висячего замка, словно со средневековых гравюр. Единственный ключ Нина всегда держит при себе. Дневная цепь крепится к металлическому стержню в центре комнаты, который, скорее всего, прикручен к балке под половицами. Ее длины хватает как раз, чтобы дойти до окна у одной стены и до двери у другой. Замок в спальню Нина не запирает, знает, что выйти я все равно не смогу. Вторую цепь она использует только, когда мы вместе ужинаем. С ней я могу спуститься вниз, миновать лестничную площадку второго этажа и дойти до столовой, а также дважды в неделю принимать ванну у себя на чердаке. До следующего пролета и первого этажа ее длины не хватает. Открываю дверь. На коврике лежит новая книга и два пластиковых контейнера с едой. «Доставка в номер», — бормочу себе под нос. В маленьком контейнере завтрак. Два давно остывших тоста с маслом, консервированные фрукты и абрикосовый йогурт. В большом — зеленый банан, бутерброд с ветчиной и сыром, мандарин и пачка сырных крекеров. Столовых приборов нет, впрочем, как всегда. Я сажусь на кровать и приступаю к своей нехитрой трапезе. Сначала съедаю тост, потом пальцами вылавливаю фрукты из банки и выпиваю йогурт. Скудный обед придется растягивать на целый день. Ужин будет не скоро. Чем дольше я торчу у этого проклятого окна, тем больше напоминаю сама себе героя Джеймса Стюарта, прикованного к инвалидной коляске, из фильма Хичкока «Окно во двор». Как и он, я вынуждена проводить дни шпионя за своими соседями. Только вот он стал свидетелем убийства, а я умираю сама, медленно и мучительно. И об этом никто не знает, кроме моей дочери. Когда между нами все пошло не так? Спрашиваю я себя. Ответ мне не нужен. Я его знаю и в напоминании не нуждаюсь. Достаю новую книгу «Комната» Эммы Донахью. Судя по аннотации на суперобложке, в ней идет речь о матери и сыне, запертых вместе в одной комнате. Знакомый сарказм. Нина любит этот сюжет и время от времени подкидывает мне книги о тех, кого долго удерживали против их воли или запирали в замкнутом пространстве. Например, биографии Анны Франк, Терри Уайта, Джона Пола Гетти III и Нельсона Манделы. Аннелис Мария Франк, 1929-1945, еврейская девочка, скрывавшаяся с семьей от нацистов в Амстердаме, в специально оборудованном убежище на территории жилого дома и фиксировавшая тамошнюю жизнь в дневнике, опубликованном после Второй мировой войны. Теренс Харди Уайт, 1939 год рождения, английский гуманитарный миссионер и благотворитель, проведший с 1987 по 1991 годы в плену у исламских террористов. Джон Пол Гетти III, 1956-2011, внук нефтяного магната Гетти, похищенный в 1973 году с целью выкупа. Нельсон Халилала Мандела, 1918-2013, южноафриканский политик, президент ЮАР в 1994-1995 годах, лауреат Нобелевской премии мира. 1962-1990 годы провел в тюрьмах за борьбу против российского режима апартеида. Обычно сразу понимаешь, когда в новой книге рассказывается о способах побега. В ней не хватает страниц. Когда я подхожу к кровати, неожиданно замечаю под ней какой-то предмет. Показалось, недосыпу. Наклоняюсь и сразу узнаю деревянную памятную шкатулку, которую Алистер сделал Нине больше 30 лет назад и даже написал ее имя на крышке золотыми буквами. Беру ее в руки и чувствую, как внутри перекатывается содержимое, как она здесь очутилась. Я миллион раз обыскивала эту комнату вдоль и поперек, ища способ сбежать, и не заметить ее не могла. Должно быть, Нина подложила ее сюда, когда я принимала ванну. Но где она ее выкопала? Я не видела ее много лет. Наверное, там же, где и остальные обломки прошлого. В подвале. У меня сжимается сердце. Там внутри то, о чем я предпочла бы забыть. Думаю, Нина об этом догадывается. Поэтому и принесла ее сюда. Петли тихонько скрипят, когда я открываю крышку. И первое, что бросается мне в глаза, — напоминание о том, как Нина впервые разбила мне сердце.